Глава 45. Я проснулась совершенно одна. Мужчин в каюте не было. Сладко потянулась и кинула взгляд на круглое окошко. За ним ярко светило послеобеденное солнце. Улыбнулась сама себе. Вел, как и обещал, замучил меня на пару с Арвеном. Таких кульбитов не ожидала, особенно от моего осторожного эльфа. Завернув телеса в смятую простынь, поплелась в ванную комнату и остановилась у раковины с зеркалом. Видок у меня еще тот. Губы припухли, на щеках яркий румянец, глазки блестят, волосы растрепаны. Чуть вытянула голову и рыкнула, как демон. Чертов велитар! Вся шея и плечи были в засосах и отметинах от зубов. Скинула простынь, отмечая, что и на груди парочка засосов светится. Покрутилась, осматривая нижние 90. К ним он очень активно прижимался и пошло обещал и сюда вклиниться. Покраснела от воспоминаний и обнаружила синяк на бедре. Вот ведь, первый день в мужьях, я уже вся в его отпечатках. Внутренний голос попытался возразить и напомнить, что я как бы была совсем не против и очень даже за. Но все-таки как теперь ходить с этим? Придется шарфиком шею закрывать и внушительно поговорить. Тряхнула волосами, включила воду и, набрав в ладошку холодной воды, брызнула на лицо. Промычал за спиной демон. Я резко дернулась, выпрямляясь и посмотрела на наше отражение. «Не двигайся». «Велитар!» Простонала обреченно, уже понимая, что сдамся только от его порочных взглядов. «Ты должна была лежать в моей постели и ждать свой первый брачный завтрак». С хрипотцой в голосе бормотал муж. «Я как бы не первый день замужем, и такой завтрак уже получила от Арвана», — хихикнула, опуская пальцы в холодную воду. «Мой завтрак еще не пробовала. Он очень питательный, белковый», — мурлыкнул муж и, наконец, дошел до меня. «Хорошо, я вернусь в комнату, дай мне умыться». Я прикрыла глаза и облизала губы. Велитар провел ладонью вдоль позвоночника, вызывая рой мурашек, и просто смотрел на наше отражение. Его напряженный орган упирался в бедро, показывая, что демон снова голоден. «Хочу твои губы», — прошептал в ухо Вел и провел пальцем по припухшим губам. Я задрожала и распахнула глаза. В ванной комнате мы застряли еще на несколько часов. Вышли почти к закату. Точнее, вышел Вел. А я в амебном состоянии лежала на его руках. «Где Арван?» — сорванным голосом спросила, оглядывая комнату. «У него дела. В деревне увидишься», — ответил демон и понес дальше из каюты. «Куда ты меня несешь?» «Завтрак ты пропустила, как и обед. Будем ужинать». «Я голая, дай хоть оденусь». «Ты в простыне, этого достаточно. Пока», — хмыкнул Вел. «Ты что-то слишком тиранистый», — возмутилась я. «Всегда таким был». Пожал он плечами и уселся в свое кресло возле круглого столика. Меня из рук не выпустили. Подтянули по коленям прямо к вздыбленному бугру и потерлись еще своим органом. «Ты какой-то терминатор. Он у тебя вообще упадет когда-нибудь?» Я высунула руки из простыни, обмотав остальное вокруг груди. «Рядом с тобой никогда», — пообещал муж и прикусил ухо. «Хватит кусаться. У меня от тебя уже синяки. Между прочим, бедро до сих пор болит. Ай, что ты делаешь?» Я забарахталась, хватаясь за руки, стол и бедра Велитара. Демон развернул меня слишком быстро, уложил животом на колени и задрал простынь. «Вел!» — пыхтела я. «Это уже ни в какие рамки не лезет!» Муж шумно рыкнул и ласково поцеловал прямо в синяк, оглаживая кончиком языка свое творение. «Прости, кроха, от тебя срывает тормоза. Сильно больно?» Прошептал он, продолжая целовать теперь уже попу. «Немного». Пыл поутих, когда Вел так проникновенно извиняется. Даже ругаться не хочется. Меня снова завернули в простынь и вернули в сидячее положение. Такое ощущение, что я кукла в руках кукловода. Но именно в этих руках мне безумно приятно находиться. И даже его тиранистые замашки не напрягают. «У тебя очень нежная кожа, и я постараюсь быть ласковее», — пообещал Велитар. «Простишь?» «Прощу, если дашь мне спокойно пообедать или поужинать». Смилостивилась я. «Договорились. А вечером сделаю тебе расслабляющий массаж». «Знаю я, чем кончается расслабляющий массаж», — проворчала я, закатывая глаза. Сама так Арвана соблазняла. Меня сгрузили на соседний стул и вручили вилку. Я порадовалась небольшой передышке и набросилась на чуть остывшее рагу с сочным мясом. Обед, переходящий в ужин, прошел замечательно. Велитар много шутил и был в отличном настроении. Мы с ним были на одной волне, общаясь на любые темы и пикируясь колкостями. После горячих остывших блюд был десерт. Шоколадный тортик, чуть подсохший, но очень вкусный. Мы пили ягодное вино, смотрели на закат и целовались. Не страстно. Без подтекста, а очень нежно и трепетно. В этих поцелуях было больше интимности, чем во всей нашей утренней эквилибристике. Мы пили дыхание друг друга и замирали, просто прикасаясь губами. Мы наслаждались нашим первым брачным днем, и между нами зарождалось что-то крепче, чем любовь. «Люблю тебя, кроха», — прошептал он, когда последние лучи солнца яркой вспышкой уплыли за горизонт. «И я тебя, здоровяк!» — ответила в тон ему и прижала щекой к груди, туда, где сильно билось его большое и ледяное сердце. Я переоделась во вчерашнее белое платье невесты, и меня торжественно перенесли из корабля прямо на Торуса. Я глупо хихикнула, пряча нос в плече мужа. Он запрыгнул за спину и потянул наше животное в сторону деревни. «Привет, молодожены!» — иронично хмыкнул летящий навстречу Докин. Он возвращался на корабль, оставил его только для нас. Я смущенно улыбнулась демону и помахала рукой. Арвен встретил нас возле лачуги. И был он не один. Рядом на крыльце сидел помятый Бальтазар и сверкал насмешливыми глазами. «Что он тут делает?» — тихо спросила у мужа. «Вернулся за порцией оплеух», — рыкнул Велитар, вмиг разозлившись. «Только не дерись с ним, прошу тебя», — зашептала я, удерживая его ладонь на своем животе. Почему-то дракона очень удивил этот жест, и он на краткую секунду опять сверкнул глазами ящера. Не похоже, что он без зверя. В академии нам рассказывали, что да, бывает у драконов такое отклонение, и иногда они рождаются без второй ипостаси. Даже бывает, что и огня в них нет. Они живут как обычные люди и практически ничем не отличаются, разве что чуть более выносливы. Наш торус остановился прямо возле мужчин. Вел снял меня с него и приобнял за талию. «Чего пришел?» — рыкнул Велитар. «Поговорить!» Тоже грубовато ответил мужчина и встал. Его взгляд постоянно опускался на мой живот. Непонимающе посмотрела на него. «Может быть, пятно какое-то на платье?» «Говори!» — согласился демон. «Не с тобой!» — хмыкнул Бальтазар, посмотрев прямо в глаза. «С ней ты говорить не будешь!» Муж обошел его и подтолкнул меня в руки Арвана. «Я ее тень. Хочешь этого или нет, но мы повязаны!» — бросил дракон в спину. «Я поговорю с ним!» Остановила я двух мужчин. Арвен нахмурился, а Велитар рыкнул и сжал бок, явно оставляя еще 4 синяка. Мой граф пытливо осмотрел меня, кивнул и потянул Велитара. «Я слежу за тобой», — процедил сквозь зубы Вел, пропадая в темноте дома. «Слушаю тебя». Я прошла к креслу и уселась на краешек. Бальтазар развернулся и прислонился к перилам. «Я искал ее. 20 с лишним оборотов искал. Особенно в Авеле, так как Эдит была человеком. Тень притягивается к своему повелителю, но я ничего не чувствовал». Он растрепал волосы и сел на корточки. Мужчина не привык оправдываться, не привык чувствовать себя виноватым, но Бальтазар выглядел именно провинившимся. Даже в зеленых глазах не горел живой огонек, которым он обжигал меня в первый день встречи. «Теперь это уже не имеет никакого значения», — равнодушно пожала плечами. «Ты не моя тень. Аринель умерла». «Твоя? Именно твоя?» «Ты слышала, что сказал твой муж? Я дракон без зверя. Был». Бальт вскочил и сделал широкий шаг, нависая. «Отойди!» Я задрожала. Все-таки страх перед мужчинами так и не прошел, как я надеялась. Дракон тут же отступил и сел. «Прости за вчерашнее», — переключился он. «Я бы никогда ни одну женщину...» Мужчина замолчал, ища подходящее слово. Теперь уже я поднялась. Стало обидно, что кто-то из моих мужей рассказал ему. Рассказал о той грязи, в которой вывалили это тело. «Ответь, что значит «был без зверя»?» — отчеканила я, нависнув. 5 оборотов назад, в ночь, когда умерла дочь Эдит и появилась ты, я обрел зверя». Я шокированно замерла. Даже рот приоткрыла от удивления. Пазл сошелся. Вот только что делать с тем, что моя тень — дракон? Раса, которую я терпеть не могу. Ненавижу всей душой. «Поздравляю!» — пробормотала, медленно усаживаясь в кресло и вытягиваясь в струнку. Бальтазар кривовато улыбнулся и растрепал волнистые волосы. Мы молчали довольно долго. Я не знала, что говорить. «Он тебя обрехатил?» — грубо выпалил дракон, собравшись с мыслями. «Что? Нет, кто?» У мужчины входит в привычку ставить меня в тупик своими словами. Я тут же перестала комкать подол платья и прижала ладони к животу. Мы не предохранялись ни с Арваном, ни с Велитаром, но детей я так рано не планировала. Мне только 23. «Я сама еще не шибко разумная. Какие уж тут дети!» — прикрыла глаза, выпуская свою силу и сканируя свой организм. И от чего-то разочарованно выдохнула. «Я предположил». Пожал плечами мужчина и протянул руку. «Давай начнем сначала. Я Бальтазар. Твоя тень». «Ты не моя тень, Бальтазар. Я не собираюсь вступать в права наследования и двигать Анзеля. Через неделю мы уплывем с островов. Ты можешь жить так же, как и раньше. Я так понимаю, ты очень хорошо тут устроился. У тебя какая-то важная должность у губернатора. Вокруг куча девушек легкого поведения. У меня двое мужей и неопределенное будущее. И нераскрытая магия созидания», — перебил меня мужчина. «Она не раскроется без меня. Видишь ли, в ту роковую ночь я обрел не только зверя, но и кое-какие знания. Тень правителя — это не просто должность. Я твоя лучшая половина. Боги не просто так даровали тебе вторую жизнь, а мне ипостась. Вместе мы — единое целое. Ты почувствуешь нашу связь, когда я принесу тебе клятву и разделю с тобой огонь». «Стоп, стоп, стоп! Никаких клятв! И огня со мной делить не надо!» Остановила наглеца и поднялась. «Возвращайся к своему губернатору, Бальтазар. Не преследуй меня. Я не собираюсь ворошить осиное гнездо». «Велитар, сам того не осознавая, позволил мне питать магией плод. И только рядом со мной ты раскроешь свою силу полностью». Дракон оставил последнее слово за собой, прежде чем я скрылась за дверью временного дома.